Глава 59. Магия. Вопрос. Как работает магия? Почему работают привороты, порчи и так далее? И работают ли в реальности энергетические каналы, арк, зон, мерон и так далее? Ответ ли? В основе физического мира лежит темная материя. Это вибрации, энергии, которые готовы к воплощению. Можно сказать, что это доматериальное состояние, нечто вроде пресловутого эфира, который ранее ставили первым элементом в таблице Менделеева. Я бы дал этой темной материи энергии определение – вибрационные связи. Магия основана на том, чтобы активировать и переплетать такие связи. Здесь стоит учитывать, что всякая энергетическая структура обладает собственным типом сознания. Поэтому в магии также присутствует взаимодействие сознания, а не просто механические сцепки. Так вот, если вы направляете свой фокус внимания на этот тип реальности, вы погружаетесь в эти энергии. В зависимости от типа магии, вы можете контактировать с другими измерениями и сознаниями растений, животных, стихий, как это делают шаманы, или с эгрегориальными структурами, вибрациями сновидения и архетипами разных состояний. Здесь стоит отметить, что контакт имеет двусторонний эффект. Чем глубже вы ныряете, тем больше вы сами подвержены воздействию. В каком-то смысле это мир галлюцинаций, который становится для вас реальностью. Другие люди могут вообще никак не воспринимать эти энергии и не быть подвержены магическим воздействиям, просто потому что у них нет таких вибрационных настроек. Это примерно как пытаться через дерево пускать электрический ток. Бестолку. Обычно магическое влияние присутствует там, где человек живет неосознанной жизнью, опираясь на шаблоны. И само воздействие на какой-то шаблон вызывает соответствующую реакцию. Тот же принцип, что гипноз, в общем-то. Магия шамана тоже требует вашей настройки, чтобы ее увидеть. То есть шаман, с одной стороны, взаимодействует с каким-то измерением, а с другой стороны, с вами. И когда вы настроены, вы видите результат взаимодействия. Опять же, это похоже на гипноз или галлюцинацию. Ведьмы не летают на метлах перед теми, кто в них не верит. Нужно взаимно настроиться. Короче говоря, магия как таковая — это вовлечение персонажей в другой тип игры, который прямо не соотносится с массовой коллективной реальностью. Некоторые посвященные знают, что магия была частью игры Сириуса, где она получила значительное развитие. Многие земные ритуалы и символики именно оттуда. И стоит также знать, что Сириус после перехода из четвертой в пятую плотность отказался от магии за ненадобностью. Она тормозила творцовские навыки. Ведь магия уводит вас от прямого взаимодействия с реальностью, где выбор мгновенно меняет Вселенную. Вместо созидания человек делает реплику на то, что есть. Ну, нечто вроде использования плагиата в музыке вместо написания новой. Какое-то время это может развлекать, но потом вы понимаете, что зашли в тупик. Непрерывный ремонт дома годами не то же самое, что постройка нового дома под новые потребности. Что касается взаимодействия с другими типами сознания, которые активируются магическими ритуалами, здесь аналогия мобильной или интернет-связи, созданные не на основе электротехнических устройств, а на других видах технологий. Ведь могут быть и звуковые, и световые, и плазменные, и кристаллические технологии, о которых наш мир почти ничего не знает. Грубо говоря, вы позвонили через кристалл в мир эльфов, живущих между измерением Венеры и Земли, и вам кто-то ответил. Кто ответил, что он знает о вашем мире? Возможно, это эльфийский наркоман, слесарь, студент, музыкант. Возможно, это тупой гоблин. Возможно, это часть сознания, заброшенная из прошлого времени, из другого созвездия. В общем, попытки получить знаковые сведения о себе из других измерений — это значительный риск привлечь гору мусора на свою голову. Дело ведь в том, что более высокое сознание не использует такие мутные средства связи. Вы всегда имеете доступ к чистой энергии. Так вот, Сириус пошел дальше и установил внутренние связи с источником. А следом изменилась магия. Они стали прямо использовать переключение между реальностями вместо манипулирования внутри реальности. Разница такая, как создавать новое авто по новым технологиям вместо непрерывного тюнинга старой машины. То есть известная нам магия 3D мира рассыпается, когда мы переходим в 5D восприятие и выше. Смысл в том, что, известно по высказыванию, любая технология будущего выглядит магией для прошлого. И когда вы распознаете именно технологию, отпадет необходимость в наведении тумана на свой разум. Вы ясно создаете то, что желаете, без использования темных сил. Нас ждет магия будущего, которая без тумана оперирует такими понятиями, как прямая смена реальности. Именно эту технологию разума используют те цивилизации, которые прошли 3D-детство. В этой магии вы без условий, без напряжений, без формул и заговоров мгновенно получаете нужный вам результат. То есть происходит скачок от, например, «нет стула» к «есть стул». Срабатывает это потому, что ваше сознание содержит готовые шаблоны и не содержит условий, что я должен отдать взамен, или какие способы получения возможны. Вы сразу знаете, что создаете, и знаете, что для этого вам нужно сменить вибрации «нет» на вибрации «есть». Что касается магии шаманов, то в будущем это развитие способности прямого контакта с другими мирами по тому же принципу, как сегодня мы переключаем каналы в телевизоре или меняем приложения соцсетей в интернете. Вы стучитесь в личку к существу другого мира, понимая, что ваш запрос обрабатывается с той стороны. И вы осознаете, что это другой мир, другие правила, другое восприятие. Иногда там более продвинутые существа, а иногда менее продвинутые. Иногда там понимают людей, а иногда там вообще иные характеристики Вселенной. Ваша способность это учитывать и воспринимать даст вам пропуск к конкретному миру. Таким образом, магия из 3D-мира — это своеобразная подготовка к магии 5D-мира. Но чтобы перейти от одной к другой, нужно перестать опираться на секретность и избранность, двигаясь к прямому осознанию процессов.